«Да не в том дело. Инспектор Мук запретил всякие выходы на этой неделе. Нам всем влетит». Антон сник, потом опять глянул просительно. «А тогда, извините, не могли бы вы сами купить? Это совсем рядом». «Я?» «Ох, да они же ничего не знают. Никто, кроме Цезаря. Он, Корнелий, для них сотрудник школы, вольный человек. Наверное, меж собой удивляются, что это он безвылазно торчит здесь несколько суток. А почему бы не купить ребятам булочек? Кто помешает? Улан в проходной. Но в его глазах Корнелий просто дежурный воспитатель. А до лавочки квартал». «Ох, как вдруг захотелось наружу, за эту грязно-белую стену. Разве это что-то изменит? Ничего. Но все равно». Сердце забухало, сбивая дыхание. «Ну, хорошо. Только у меня не гроша, давайте вашу мелочь». Они сбежались с тайкой. Лишь Цезарь в стороне. Антон собрал горсточку алюминиевых, почти невесомых монеток. Жалкие грошики, которые муниципальная служба презрения выдавала для радости и жизни безиндексным детишкам. Наличные. Потому что перечислять-то было некуда. Не имеешь индекса, нет и счета в банке. «Вот, господин Корнелий, пожалуйста, если можно, купите на все». «Хорошо, но условимся, чтобы здесь все было в порядке, пока я хожу». Антон встал на вытяжку, словно кадет. «Честное слово, я отвечаю. Все будет тихо, сколько бы вы ни ходили». «А сколько тут ходить-то?» Корнелий пошел к проходной. Сердце все еще колотилось, и словно эхо от него прозвучали сзади торопливые шаги. Догонял Цезарь. «Господин Корнелий, вот!» Он смотрел без прежней жесткости, почти умоляюще, протягивал серебристую монетку. Она оказалась странно тяжелой. «Что это?» «У меня другой нет, господин Корнелий. Это старинная, 10 колосков. Видите, на ней Юхан-хранитель. Это денежка из древнего Звездограда». На монетке в окружении мелких полустертых букв Корнелий увидел мальчишечий профиль. Пацаненок со вздернутым носом, с растрепанными волосами. «Но она же у тебя, наверное, не просто так», — догадался Корнелий. «Не просто». У Цезаря повлажнели глаза. «Наверное, вроде талисмана». «Да, но сейчас можно. Пусть». «Значит, для него это так важно — внести свой вклад в ребячий праздник. Почему? Из-за одной переглядки с Ильей или просто измучился в своем одиночестве?» Но Цезарь торопливо выговорил. «Я очень прошу. Я понимаю, из индексной будки вам нельзя звонить, но есть автоматы, которые от монеток работают. Это подойдет, я знаю». «Подожди, куда я должен звонить?» «К нам домой бесполезно. Надо папиным друзьям. Простой номер. 42 111 222. Вы только спросите. Дом штурмана Картыша. А потом Цезарь там-то. И все». «Ну, ладно. А монетка-то это зачем? Тут и так хватает мелочи». «Нет, пусть это. Я знаю, она обязательно поможет». В детстве Корнелий читал о страхе птицы, которую после неволи выпускают из окна. Открывшийся мир кажется ей жутко громадным и полным угроз. Она рвется назад, в комнату, в привычную клетку. Что-то похожее испытал и Корнелий, когда шагнул из проходной. Улан глянул равнодушно и ничего не сказал. Страх был подсознательный, вне всякой логики, потому что окраина, заросшая подорожником и диким укропом улица, была столь же тихой, как и школьно-тюремный двор. С одной стороны обшарпана белая стена, с другой — заборы, запертые мастерские и угол кирпичного склада. Не то что постовых, даже и обычных прохожих не было. Корнелий часто подышал, загоняя страх в глубину. Сердце застучало ровнее. А чего он, собственно говоря, дрожит? Что может быть хуже смерти? Действительно, одичал за стеной. Корнелий опустил горстку мелочи в пиджачный карман. Оглянулся. Лавочка, судя по всему, вон там, на перекрестке. Висит под карнизом одноэтажного дома старинная вывеска с фигурным кренделем. Ну, пошли. День был теплый, солнечный, стрекотали кузнечики. Корнелий шел не спеша, ровно. Страх исчез. Сонное умиротворение обволакивало Корнелия. Он рассеянно улыбался. Лавочка оказалась заперта, но это его почти не огорчило. можно найти какой-нибудь магазинчик в соседнем квартале, а заодно и телефонную будку. В самом деле, отчего бы не помочь несчастному мальчишке Цезарю Лоту? Чем Корнели рискует? Ничем. Он свернул за угол. Улица полого шла вверх. Слева оказалась длинная стена с широкими окнами. Из них пахло пекарней. Справа тянулась витая решетка густого сада. У решетки стояла телефонная будка, но явно индексная, не для монеток. Плутовато улыбаясь, Корнелий обошел ее. Лавочек со сластями пока не было видно. Корнелий шагал дальше. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, который впервые ушел из дома один, без спросу. Из травы у садовой решетки вышла серая кошка. Лениво пошла через дорогу. Не черная, но все-таки. «Кыш!» — сказал Корнелий. Кошка поглядела на него желтым прищуренным глазом, подумала и снисходительно пошла обратно. «Хорошо». Улица поднималась, поднималась и, наконец, привела наверх пологого холма. Здесь пролегала узкая бетонная дорога. За ней лежали сады с красными крышами коттеджей.